Кроме того, его глуховатый голос подчас переходил в бормотание, речь становилась невнятной и отрывистой. Подобно многим старикам, привыкшим к власти, он следовал только за ходом своей мысли, не обращая внимания, слушает ли его собеседник. «Истина заключается в том, ваше высокопреосвященство», — ответил Бувиль, желая уклониться от разговора о Мариньи. «Истина в том, что я явился сюда, дабы выразить вам пожелание короля Людовика и его высочества Валуа, которые хотят, чтобы папа был выбран незамедлительно». Белые брови кардинала удивленно поползли вверх. Похвальное желание, особенно если принять в расчет, что в течение целых 9 месяцев с помощью козней, подкупов и военной силы препятствуют моему избранию. Прошу вас заметить, сам-то я не особенно тороплюсь. Вот уже 20 лет, как я тружусь над своим сокровищем смиренных. И мне потребуется добрых 6 лет, дабы привести свой труд к концу, не говоря уже о моем искусстве трансмутации, посвященном вопросам алхимии, а также о моем философическом эликсире, рассчитанном только на посвященных. Этот трактат мне непременно хочется завершить, прежде чем я покину сей мир. Дела, как вы сами видите, у меня предостаточно. И я вовсе не так уж рвусь возложить на себя папскую тиару. Я просто боюсь окончательно изнемочь под бременем обязанностей. Нет, нет, нет, поверьте, я отнюдь не тороплюсь. Но, стало быть, Париж изменил мнение. Еще 9 месяцев назад почти все кардиналы готовы были отдать за меня свои голоса. Я потерял их только по милости короля Франции. Значит, на папском престоле желают видеть сейчас именно меня? Буэль не особенно твердо знал, кого именно желает видеть на папском престоле его высочество Валуа. Кардинала Жака Дюэза или еще кого-нибудь другого? Ему просто сказали: «Нужен папа». И все. Ну, конечно, ваше высокопреосвященство, промямлил он, почему бы и не вас? Следовательно, от меня, ну, словом, от того, кто будет избран, ждут немалые услуги, отозвался кардинал. В чем же она выразится? Дело в том, ваше высокопреосвященство, что король собирается расторгнуть свой брак. Отозвался Бувиль, дабы вступить во второй с Клеменцией Венгерской. Откуда вам это известно, ваше высокопреосвященство? Если мне не изменяет память, малый совет, на котором это было решено, состоялся 5 недель назад. Вы прекрасно осведомлены, ваше высокопреосвященство. Не представляю себе, как вы получаете все эти новости. Кардинал даже внимания не обратил на вопрос Бувиля и возвел глаза к небесам, точно следя невидимый полет ангелов. «Расторгнуть», — шептал он. «Конечно, расторгнуть всегда можно. Были ли открыты церковные врата в день бракосочетания наследника французского престола? Ведь вы там присутствовали и не помните, не так ли? Да, но, возможно, другие заметили, что по небрежности врата были закрыты. Ваш король, к тому же, ближайший родич своей супруги. Можно будет потребовать расторжения по причине того, что брак был разрешен в тех степенях родства, в которых браки вообще не допускаются. Но тогда пришлось бы развести добрую половину всех монархов Европы. Все они состоят в родстве, и достаточно поглядеть на их потомство, чтобы убедиться в том. Один хром, тот глух, тому плотская связь вообще остается недоступной.